Глава 11. На следующее утро я поднялся раньше будильника. По дому двигался тихо, как вор, но с решимостью полководца перед главной битвой. Не хотел будить Настю после вчерашнего кошмара. Но она все равно спустилась. Глаза красные, лицо бледное. Выглядело как привидение. «Настя, сегодня очаг закрыт», — объявил я, не оборачиваясь. «Повесь табличку по техническим причинам. Тебе нужно отдохнуть и прийти в себя после вчерашнего». Она смотрела на меня с тревогой. Видимо, моя решительность пугала ее меньше угроз Алиева. «А ты куда собрался?» Голос дрожал. «Опять за неприятностями?» «Наоборот». Подмигнул ей. «Иду заводить друзей. Полезные знакомства». Накинул куртку. Под воротником недовольно зашевелилась. «Какие еще друзья?» Возмутился писклявый голос прямо в ухо. «У тебя есть я. И меня нужно кормить изысканными блюдами, а не таскать по вонючим кузницам. Там только угольная пыль и запах железа. Проверял лично». Рад явно не разделял мой энтузиазм насчет утренней вылазки. «Будешь личным консультантом по ароматам». Тихо усмехнулся я в сторону, чтобы Настя не заметила. «Твой нос лучше любого детектора лжи. Если от Федора запахнет обманом или предательством, сразу докладывай». «Хм». Рад задумался. «В этом есть смысл. Мой нюх действительно безупречен». Польщенный крыс перестал ворчать. Роль секретного советника ему явно нравилась. «Игорь, будь осторожен», — тихо попросила Настя. «Всегда». Кивнул я и вышел за дверь. Утро встретило меня свежим морозцем и первыми лучами солнца. Полусонные люди, словно амебы, собирались на остановках в ожидании, когда городской транспорт отвезет их на так горячо любимую работу. Редкие машины тех, кто смог их себе позволить, и полупустые дороги. И, конечно же, бабульки, спешащие по только им известным делам в такое раннее время. И откуда только столько энергии? «Кузница далеко?» — поинтересовался Рад из-за пазухи. «Недалеко, за рынком, у речки». «А этот Федор точно нам подходит? Я не хочу связываться с очередным психом». «Увидим. Настя говорила, он мужик хорош, да и выбора особого нет». Мы шли по пустынным утренним улицам. Я обдумывал план. Федор Кузнец мог стать союзником, но сначала нужно было его прощупать, выяснить, на что он способен и чего стоит. Да, в этом городке, как ни странно, была кузница, но даже в моем мире встречались подобные места. И да, металлургические заводы делали все необходимое, что в первой моей жизни, что в этой. Но меня волновал не сам факт кузнечного ремесла, а необходимость знакомства с людьми, которых уважают в народе. Степан, Наталья. Надеюсь, Федор тоже станет моим другом. Как бы банально это ни звучало. «Чувствуешь что-нибудь подозрительное?» — спросил я у Рата. «Пока только запах твоего волнения», — съехидничал крыс. «Расслабься, мы же не на войну идем». Хотя, кто знает, в этом городе любая встреча могла обернуться чем угодно. Кузница Федора встретила меня ревом огня и глушительным лязгом металла. Жар бил в лицо так, что казалось, сам воздух плавится и стекает по стенам. В центре этого ада у наковальни стоял хозяин. Он был точной копией своего рабочего места. Огромный, лысый, с густой бородой, заплетенной в тугую косу и перехваченной простым стальным кольцом. Лицо хмурое и морщинистое, как у недовольного бульдога. Но в глубине серых глаз светился острый, пронзительный ум. «Степан сказал, ты придешь», — прогудел кузнец, не прекращая работы и не поворачивая головы. Удары молота по раскаленной заготовке гремели, как залпы пушек. «Говорит, руки у тебя из нужного места растут. Но я пока вижу только простого пацана». Пот стекал с моего лба, запах горелого металла и угольной пыли забивал ноздри. Вдруг раздался пронзительный скрежет, и точильный круг, на котором Федор до этого правил лезвие топора, со скрипом остановился. Из механизма повалил тонкий сизый дымок. Кузнец грязно выргался, отшвырнув молот. «Опять эта дрянь сломалась, третий раз за месяц!» Я почувствовал, как что-то во мне откликнулось. Руки сами потянулись к сломанному агрегату. Не дожидаясь приглашения, решительно шагнул вперед. «Можно?» Федор смерил меня недовольным взглядом, но махнул огромной, как лопата, рукой. Мол, валяй, смотри, раз такой умный. Несколько минут молча изучал сложную систему шестерней, ремней и рычагов. Под курткой недовольно пискнул Рад. Ему явно не нравился запах горелого масла. А мне нравился. В этом хаосе металла и механизмов была своя логика, своя красота. В прошлом, когда я был мальчишкой, мы с семьей жили в деревне. Да, в той самой деревне, где были колодцы и не было водопровода. Удивительно, не правда ли? Но технологии всегда граничат с нищетой. Увы, свой путь шеф-повара я начал из грязи. И чтобы выжить, отец учил меня всему, абсолютно всему, чему только было можно. Не могу сказать, что мне это нравилось. В то время, как другие мальчишки бегали по улицам с деревянными пистолетами, я сидел и изучал механику. Самую простую, какая могла пригодиться в деревне. Однако на протяжении всей жизни, пускай не столь длинной, как хотелось бы, я ни разу не упрекнул в этом своего отца. Его уроки дали мне возможность стать тем, кем я являюсь, то есть являлся в прошлом. В общем, вы поняли. Тут не просто износ детали. Наконец произнес я, выпрямляясь и отряхивая руки. Тут сама конструкция изначально неудачная. Передаточное число подобрано неправильно, из-за этого идет слишком большая нагрузка на ведущую ось. Она и горит постоянно. Нагнулся, подобрал с пола куски угля. Не обращая внимания на сажу, прямо на каменном полу начал чертить схему. Линии получались быстрыми, точными. Руки все помнили. И от этого меня даже захлестнул легкий азарт. А ведь я могу не только готовить. Спасибо, батя. Смотрите, если переставить вот эту шестерню сюда, а здесь добавить небольшой противовес для балансировки, вы не только почините круг, но и увеличите его мощность процентов на 30. При этом нагрузка на ось снизится вдвое. Чертил и объяснял, руки двигались уверенно, а в голове выстраивались расчеты. Федор сначала смотрел на чертеж скептически, скрестив на груди могучие руки. Брови нахмурены, губы поджаты. Но чем дольше он изучал схему, тем больше разглаживались суровые морщины на его лбу. Наклонился ниже, вглядываясь в детали, что-то прикидывал в уме, шевелил губами. «О, голова у тебя, повар, варит!» Наконец, с явным уважением протянул он, выпрямляясь и глядя на меня уже совсем другими глазами. В них появился живой интерес, почти восхищение. «Показывай, как делать будешь!» Когда мы с Федором закончили, точильный круг запел совершенно по-новому. Вместо того кошмарного скрежета и натужного воя, который раньше резал уши, теперь звучал ровный, мощный гул. Будто огромный шмель проснулся и решил показать, на что способен. Кузнец нажал на педаль, и этот здоровенный каменный диск завертелся с такой легкостью, словно был сделан из пуха. Федор взял старый, покрытый ржавчиной топор и с довольной ухмылкой провел его лезвием по вращающемуся кругу. Тут же взвился сноп золотых искр, настоящий фейерверк прямо у меня перед носом. Красота неописуемая. «Ну, повар удивил!» Прогудел кузнец, откладывая инструмент в сторону. «Снимаю шляпу. Твой казан, что заказывал, забирай даром. Считай, честно отработал». Он кивнул в сторону угла, где стоял новенький, блестящий чугунный казан. Просто загляденье. Но я почему-то смотрел не на него. Мое внимание целиком поглотило огонь в горне. Эти могучие молоты, развешанные по стенам, наковальня, исхлестанная тысячами ударов и хранящая в себе историю сотен изделий. Федор проследил направление моего взгляда и хмыкнул с пониманием. «Раз голова варит, посмотрим, что с руками творится», — сказал он. «Хочешь попробовать себя в деле? Выкуй нож. Настоящий боевой клинок. Не какую-нибудь кухонную железку». У меня глаза загорелись азартом. Одно дело понимать механику процесса умом, и совершенно другое – самому схватиться с металлом, заставить его подчиниться своей воле, вдохнуть в него форму и смысл. «Хочу», – ответил я без малейших колебаний. И я схватил молот, и он показался мне на удивление легким, будто создан специально под мою руку. Федор щипцами подцепил раскаленную до бела заготовку из пламени горна и аккуратно положил ее на наковальню. От металла шел жар, как от маленького солнца. «Бей!» – коротко скомандовал кузнец. Я размахнулся и ударил. Слишком сильно, как выяснилось. Металл поддался, но как-то неправильно, изогнувшись под нелепым углом. Попытался исправить вторым ударом. Стало только хуже. Через несколько минут мучений первая попытка превратилась в бесформенную, перекрученную железную загогулину, на которую было стыдно смотреть. «Еще раз!» – невозмутимо произнес Федор, швыряя испорченный кусок в ведро с водой. Вторая попытка пошла осмысленнее. Я старался бить ровнее, вкладывая силу, но не слепую ярость. Заготовка медленно начала вытягиваться, обретая очертания настоящего клинка. Сердце забилось быстрее от предвкушения успеха. По знаку кузнеца я опустил раскаленный металл в бочку с маслом для закалки. Раздалось шипение, поднялся пар и... тихий, но отчетливый треск. На лезвие пролегла тонкая, как волос, но смертельная трещина. «Ты его лупишь, а не слушаешь!» Донесся с потолочной балки писклявый, полный разочарования голос Рата. «От него теперь пахнет страхом и перегретым металлом, а должен пахнуть силой и уверенностью!» Федор, конечно, крыса не слышал, но сказал практически то же самое, тыкая пальцем в мой проваленный клинок. «Металл нужно понимать, чувствовать», — объяснил он терпеливо. «Ловить, как он дышит под молотом, как отзывается на каждый удар. А ты его просто молотишь, как упрямого осла, который не хочет идти домой». Он забрал у меня молот и повесил обратно на место среди остальных инструментов. «Иди домой, повар. На сегодня довольно экспериментов. Кузнечное дело – это не только сила и ум, понимаешь? Это особое чутье, внутреннее зрение, а оно у тебя пока крепко спит». Я кивнул, хотя внутри все еще горело желание попробовать снова, но кузнец был прав. Металл требовал не только мускулов, но и души. Я вернулся в очаг и сразу понял – день пошел наперекосяк с самого утра. А тут такая картина развернулась. Настя с Дарьей устроились за большим столом и заливались смехом, словно услышали самый смешной анекдот на свете. Они лепили что-то из теста, но больше походили на участниц мучной войны. Белая пыль покрывала все вокруг. Лица, волосы, пол, который я с утра до зеркального блеска доводил. «О, наш герой вернулся!» Дарья просияла, будто увидела солнце после долгой зимы. На левой щечке у нее красовался белый мазок муки размером с монетку. «Ну что, покорил кузницу своим неотразимым обаянием?» «Почти покорил». Усмехнулся я, стряхивая черную угольную пыль с куртки. «Осталось совсем чуть-чуть». «Ничего, ничего». Настя подмигнула мне и ловко зачерпнула края очередного пирожка. «Зато ты уже покорил сердце одной дочери мясника. И это гораздо важнее». Дарья вспыхнула ярче маков цвета. Схватила щепотку муки и с боевым кличем настоящей амазонки запустила в мою коварную сестру. «Настя, я тебе сейчас покажу, что значит болтать лишнее. А что показывать?» Настя увернулась с ловкостью циркачки и рассмеялась еще громче. «Правда же колется? По твоим глазам видно». «Да ладно вам, девчонки». Попытался я вклиниться в их перепалку, но поздно. Они уже вошли в боевой азарт. «Игорь, скажи ей что-нибудь». Дарья схватила уже целую горсть муки, готовясь к решительной атаке. «Пусть не выдумывает всякую чепуху». «Что сказать? Что ты красивая?» Я пожал плечами. Так это и без слов видно. Дарья замерла с мукой в руках, словно время остановилось. А потом улыбнулась так, что у меня в груди что-то тепло ёкнуло. «Ой, какой галантный кавалер!» Захихикала Настя, хлопая в ладоши. «А теперь расскажи нам, что в кузнице случилось? По твоему кислому лицу видно. Дело о швах?» «Потом расскажу». Буркнул я и решительно прошел на кухню. «Сначала плиту починю». Неудача с клинком жгла самолюбие хуже раскаленного железа. Я отодвинул противни с недоделанными пирожками и принялся греметь инструментами. Старая плита давно требовала капитального ремонта. Жар распределялся неравномерно. Одна сторона блюда подгорала до угольков, другая оставалась почти сырой. «Игорь, может, мы поможем?» На кухню заглянули девушки, все еще посмеиваясь над своими шутками. «Лучшая помощь – не путаться под ногами», – пробурчал я, возясь с упрямым куском жести. «Ну ты и грубиян несносный», – обиделась Дарья, надув губки. «Мы же из лучших побуждений». «Да он всегда такой, когда что-то не получается», – вздохнула Настя со знанием дела. «Весь в себя уходит, как медведь в берлогу». «И долго он так дуется?» – спросила Дарья шепотом, но я все равно прекрасно слышал каждое слово. «Пока не приготовит что-нибудь гениальное», – ответила Настя тоже шепотом. «Тогда снова становится нормальным человеком». «А мы что, по-твоему, не люди?» Возмутилась Дарья, скрестив руки на груди. «Для него сейчас точно не очень», – хихикнула Настя, покачав головой. Девушки обиженно фыркнули, подхватили свои злополучные пирожки и гордо удалились в зал, громко топая каблуками. «Ну ты дипломат отменный», – раздался с полки знакомый ехидный писк. На мешке с мукой, словно на царском троне, восседал Рат. Усики у него довольно подергивались от удовольствия. «Что тебе надо, мудрец?» Буркнул я, когда железная жестянка с оглушительным грохотом сорвалась и больно шлепнулась мне на ногу. Учусь у лучших мастеров искусства общения с прекрасным полом». Ехидно пропищал крыс, поправляя усики. «Особенно впечатлило твое «не путайтесь под ногами». Прям Казанова какой-то». «Да иди ты к черту!» Отмахнулся я от назойливого советчика. «И железяку эту прихвати». «А что, в кузнице совсем уж плохо дела пошли?» Поинтересовался Рад, усаживаясь поудобнее. «Ты и сам видел. Руки, выходит, растут совсем не из того места». «Зато из правильного места растет голова», — философски заметил крыс, почесывая за ушком. «И язык, кстати говоря, тоже. Ты видел, как на Дарью смотришь?» «Никак особенно не смотрю», — соврал я, даже не поднимая глаз от плиты. «Ага, конечно. А она на тебя как смотрит, тоже никак особенно». «Отстань со своими наблюдениями. Мне тут серьезные технические проблемы». «Да какие там технические?» — фыркнул крыс. «Проблемы у тебя не технические, а чисто личностные. Но ничего, со временем научишься быть человеком. Главное, девчонок больше не обижай направо и налево, а то останешься в гордом одиночестве с одной этой древней плитой». «Мудрый очень», — проворчал я. «Может, сам пойдешь им комплименты говорить?» «Я бы с удовольствием», — хмыкнул Рад. «Но, к сожалению, большинство дам почему-то пугается моей неотразимой внешности. Так что это твоя работа, герой-любовник». На следующий день я снова пришел в кузницу, но теперь все было по-другому. Я не рвался к наковальне, как вчера. Просто прислонился к стене и стал наблюдать за работой Федора. И это было потрясающе. Каждый удар молота звучал, как нота в какой-то древней песне. Металл пел под ударами, меняя цвет от ослепительно белого до глубокого вишневого. Искры разлетались золотыми брызгами, а заготовка медленно превращалась в нечто совершенно новое. «Понимаешь теперь?» — спросил Федор, не отрываясь от работы. «Начинаю», — честно ответил я. «Вдруг меня осенило. Это же та самая кулинария. Только вместо мяса и овощей раскаленный металл. Тот же контроль температуры. То же чувство времени. Понимание материала. Работа с его характером, а не против него». «Федор», — сказал я тихо, — «дайте мне попробовать еще раз». Кузнец остановился и внимательно посмотрел на меня. В его глазах что-то изменилось. «Ты уверен, парень?» «Да, теперь я понимаю». Он молча кивнул и отошел от наковальни. Я взял молот, почувствовал его вес, его баланс. Первый удар прозвучал чисто и точно. Металл послушно поддался, словно ждал именно такого обращения. Я не боролся с ним, как вчера. Мы танцевали вместе. Я, молот и раскаленная сталь. «Вот оно!» — пробормотал Федор за моей спиной. «Чувствуешь металл?» «Да». Выдохнул я между ударами. «Он живой». «Точно, у каждого куска свой характер. Этот упрямый, но честный. Не обманет». Удар за ударом заготовка вытягивалась, истончалась, обретая форму. Я работал плавно, без спешки, прислушиваясь к металлу. Когда цвет стал нужным, я опустил будущий нож в масло. Шипение было коротким и злым, именно таким, каким должно быть. Через полчаса на наковальне лежал простой кухонный нож. Без украшений, без изысков, но он был идеален. А когда я его наточил, то острая грань блеснула подобно утреннему солнцу. Федор взял нож и внимательно осмотрел. Провел лезвием по ногтю, тот поддался без усилий. Подбросил на ладони, проверяя баланс. «Хороший нож», — сказал он задумчиво. «Рабочий». Затем подошел к верстаку, взял деревянный брусок и одним движением срезал тончайшую стружку. Она завилась в колечко и упала на пол. «Острый», — добавил кузнец с одобрением. «И правильно закаленный». Я смотрел на свою работу и не мог поверить. Еще вчера я не мог сделать ничего путного, а сегодня... «Федор», — начал я, но он поднял руку. «Слушай меня внимательно, повар», — сказал он серьезно. «Из тебя может толк выйти, но это только начало. Настоящее мастерство приходит годами». «Я понимаю». «Хорошо, а теперь вот что». Федор протянул мне свою огромную руку. «Если кабан или кто другой из местных воротил сунется к тебе с угрозами, скажи, что Федор кузнец твой друг. Посмотрим, что они на это ответят». Я крепко пожал его руку. Она была жесткой, покрытой мозолями и шрамами от ожогов. Рука мастера. «Спасибо, это много значит». «Да не за что, просто не забывай. Настоящие мастера должны держаться вместе, а то всякие проходимцы задавят». Я кивнул, пряча нож в рюкзак. В этот момент я понял, что обрел не просто знакомого, а настоящего союзника. Кузнец в этом мире значил очень много. Его слово весило больше, чем деньги многих купцов. «Завтра приходи, если хочешь», — добавил Федор, возвращаясь к своей работе. «Поучимся еще». «Обязательно приду», — пообещал я.